Глава 7. Дэнни взглянула на Коула, когда он сворачивал на ее подъездную аллею. Она обожала его в джинсах, но, черт возьми, этот мужчина смотрелся изумительно и в костюме. Коул припарковал машину и выключил зажигание. Пульс Дэнни вытворял что-то невероятное. Коул указал на очевидное. Они будут находиться в ее большом доме одни. Означает ли это, что они оставят в прошлом две последние неудачные попытки? А если и так, что она думает об этом? Между ними было столько незаконченных дел, столько слов, которые должны были быть сказаны. Но она все еще не была уверена, что сможет полностью доверять ему. Она боялась, что он снова причинит ей боль. Войдя в дом, Дэнни положила сумочку на столик в кухне, не зная, что делать дальше. «Не хочешь выпить? Я бы не отказался от бурбона, чтобы немного успокоиться. После поминок и сообщения о том, что Рич был в клубе, у меня мозг плавится». «Хорошо». Дэнни направилась в гостиную, и Коул пошел следом за ней. Она достала бутылку из бара и налила в 2 стакана бурбона, чтобы тоже немного расслабиться. Она была на взводе. Она была на взводе, слишком взволнованная тем, что они находятся в доме одни. Они могли сорвать с друг друга одежду прямо здесь, в гостиной. Может быть, именно это ей было нужно, чтобы, наконец, избавиться от навязчивых мыслей о нем. «Ваше здоровье», — сказал Коул, когда она вручала ему стакан. «За что будем пить?» «Например, за то, что мы здесь вместе. Поминки больше всего вызывают желание наслаждаться жизнью». Они чокнулись. Бурбон прокатился по ее горлу, как горячий шелк, и вызвал теплое чувство в груди. «Чудесный бурбон!» Коул покачал головой, прежде чем сделать еще один глоток. «Все должно быть самым лучшим. Меня научили этому в кулинарной школе, а теперь я могу позволить себе это». Коул огляделся по сторонам. «Ты явно преуспела в этой жизни, твой дом великолепен. Это поразительно, сколько знаменитостей готовы заплатить за то, что ты возьмешься готовить для них. Ты всегда была такой, твердо стояла на ногах, тебе никто не был нужен». «Я всегда была такой, потому что у меня не было выбора, ты же знаешь». Но Дэнни не всегда была такой, когда они были вместе. Она искала в нем опору в трудные времена. Они были настоящей командой, и этого ей больше всего не хватало. Это стало особенно очевидным, когда она осталась одна с новорожденными детьми. Она отдала бы все, чтобы Коул был рядом в то время, но он сделал это невозможным. «Это всегда больше всего восхищало меня в тебе». Он допил бурбон и поставил стакан на стол. «Хотя в тебе есть много другого достойного восхищения». Он взял ее за локоть и заглянул в глаза. «Можно я тебя поцелую?» Она нервно рассмеялась. «Ты осознаешь, что никогда прежде не задавал мне этого вопроса. Но ты никогда не отказывала мне до того вечера. Я не хочу рисковать». «Да, Коул, ты можешь меня поцеловать». Он положил руки ей на плечи и нежно коснулся губами ее губ, заставляя ее желать большего. У нее закружилась голова. «Больше никаких сюрпризов между нами, окей?» Дэнни вздохнула. Она не могла обещать ему это, так что просто пылко ответила на его поцелуй. Она зарылась пальцами в его густые волосы, а он прижал ее к себе и обеими руками сжал ее ягодицы. Она ахнула. «Разве мы приехали сюда не за тем, чтобы выбрать платье для моей первой в жизни спецоперации? Почему я чувствую себя так, словно меня наказывают за то, что я остановился в прошлый раз, когда мы целовались? Никаких наказаний. Пойдем». Дэнни стала подниматься по лестнице, и Коул последовал за ней. Они прошли по коридору до ее спальни. «Садись в кресло, а я принесу несколько платьев на выбор». Коул подошел к креслу, но только для того, чтобы снять пиджак и повесить его на спинку. Потом он уселся на кровать и, расслабив галстук, посмотрел на нее, приподняв бровь. «Это займет минуту». Она вошла во встроенный шкаф, бормоча себе под нос. «Что ты делаешь? Ты что, действительно хочешь переспать с ним? Разве это не усложнит положение?» «Что?» — крикнул Коул. «Ты разве что-то сказала?» «Нет, просто решаю, что показать тебе». Она выбрала 3 своих любимых платья. Темно-синее с бисером, облегающее из черного атласа, и красное, креповое, в стиле русалка. Она вынесла все 3 платья и показала их Коулу. «Ну, что скажешь?» Он откинулся на кровати, упираясь ладонями в матрас, и внимательно посмотрел на них. «Мне нужно увидеть их на тебе». Она улыбнулась. Это действительно было забавным способом соблазнения. Конечно. Она вошла в шкаф и сняла с себя все, до нитки. Первым она надела синее платье. Ну как? Она повернулась в восторге от внимательного взгляда Коула. Он прикусил нижнюю губу и осмотрел ее с головы до ног. Ее сердце колотилось от предвкушения. Ей было наплевать на это платье. Она хотела его. «Не думаю, что оно достаточно сексуально», — он покачал головой. «Теперь черное». Разочарованная, она пошла в шкаф и переоделась. Ну а теперь? На этот раз она подошла прямо к нему, повернулась вокруг своей оси, изо всех сил стараясь посылать ему сигналы. Даже если это платье не подойдет, оно прекрасно будет смотреться лежащим на полу. Он протянул руку и легонько коснулся ее бедра. «Мне оно не нравится». «Что тебе не нравится?» Дэнни посмотрела на себя. Ей нравилось, как это платье облегало ее фигуру. «Просто я думаю, что оно не подойдет». Она с досадой простонала. «Ну хорошо, еще одно. В противном случае ты везешь меня в магазин, и я сразу предупреждаю, что это обойдется очень недешево». Она снова направилась в шкаф. «Что-то подсказывает мне, что я это переживу. Будь ты проклят, Коул Салливан. На этот раз я тебя услышал. И очень хорошо». Она сняла с вешалки ярко-красное платье и расстегнула молнию. Это платье было в стиле русалка, с невероятно тонкими бретельками и глубоким вырезом на спине. Юбка обтягивала каждый изгиб ее тела, а от колена резко расширялась и соблазнительно шуршала при ходьбе. Она готова была услышать еще один неприятный комментарий, но на этот раз глаза Коула выдали его. Страстное желание отразилось на его лице, и она почувствовала, как ее тело плавится. «Ну?» — спросила она. «Как тебе это?» На этот раз она подошла так близко к нему, что коснулась его коленей. Она медленно повернулась, давая ему возможность разглядеть ее всю. «Вау! Просто вау!» «Ты говоришь это только потому, что у тебя слабость к красным платьям?» Он покачал головой. «У меня слабость к тебе в красных платьях. Остальные женщины меня не волнуют». Она сдержала улыбку. Почему комплимент от Коула ни в какое сравнение не идет с восхищенными словами любого другого мужчины? «Значит, ты одобряешь?» «А ты можешь двигаться в нем?» «Могу, оно приятное на теле, и материал легко растягивается. На самом деле, оно на удивление удобное». Он шумно выдохнул, словно стараясь держать себя в руках. «Хорошо». Она сама боролась со своими желаниями. Пока она переодевалась, он расстегнул несколько пуговиц на сорочке, предоставляя ее взору свою сексуальную грудь, покрытую курчавыми волосами. Ей хотелось запутаться пальцами в них, ей хотелось забыться в его объятиях. «Это хорошо, я хочу, чтобы тебе было комфортно в этом наряде». «Значит, решено». Она повернулась к нему спиной. «Только помоги мне расстегнуть молнию, она иногда заедает». Коул выпрямился и озадаченно посмотрел на нее. «Никаких игр, Дэнни». «Никаких игр?» «Хорошо. Ты спускаешь меня с небес на землю всякий раз, когда жмешь на тормоза». Дэнни ненавидела, когда прошлое вмешивалось в их разговоры. Оно всегда присутствовало. Боль, предательство, ложь. Ей нужен был передых от всего этого. Она хотела оказаться в единственном месте, где чувствовала себя в безопасности. В объятиях Коула. Она хотела, чтобы он заставил ее забыть обо всем. Это означало, что она должна взять инициативу в свои руки. Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Я привела тебя в свою спальню, Салливан. Я меряю платья, которые оставляют мало простора воображению. И я делаю все возможное, чтобы ты захотел меня так же сильно, как я хочу тебя». Он улыбнулся. «Ты хочешь, чтобы я продемонстрировал тебе свои намерения?» «Да, хочу». Он положил ей на бедра руки, и они словно обожгли ее даже сквозь платье. Он сильно притянул ее к себе, и она уперлась коленями в матрас. Ее лицо было так близко от его грудей, что соски затвердели. Он положил руку ей на спину и медленно расстегнул молнию. Ей показалось, что по ее спине пробежал электрический разряд. «Это помогает?» — она кивнула. «Помогает». Одной рукой она спустила бретельки со своих плеч. «А это тебе помогает?» Их взгляды встретились. В глазах Коула полыхало желание, и ей хотелось отдаться ему прямо здесь и сейчас. «Я хочу тебя всю!» Дэнни позволила платью соскользнуть на пол, положила руку на плечо Коула и толкнула его так, что он упал на кровать. Поставив колено на матрас между его ног, она увидела, как напряглась его плоть, упираясь в брюки. Ее оставили всякие сомнения по поводу того, хотел он ее или нет. Она наклонилась и вытащила его сорочку из брюк, быстро расстегивая пуговицы. Как только его торс обнажился, она легла рядом с ним и стала пальцами перебирать волоски у него на груди, о чем страстно мечтала всего несколько минут назад. Коул перекатился на бок и положил руку сзади на шею Дэнни. Они целовались так, словно от этого зависели их жизни. Коул уложил ее на спину, и его бедро коснулось интимного местечка между ее ног, которое вспыхнуло нестерпимым пламенем. Она не помнила, когда хотела его больше. Может быть, потому, что знала, что ее ждет, и так долго была разлучена с ним. «На тебе слишком много одежды», — сказала она. Он сорвал с себя сорочку и бросил ее на пол. Она расстегнула пояс на его брюках и потянула молнию вниз. Она не могла больше ждать. Она стянула с него боксеры и взяла в руки его напряженную плоть, нежно поглаживая и сжимая ее. Он застонал. Другой рукой Дэнни гладила его живот. Ее пальцы знали все его мышцы, помнили все изгибы его тела. Коул поднялся и скинул с себя остатки одежды, а потом опять лег на кровать. Он нежно прижал ее к себе, покрывая поцелуями ее лицо. Их ноги переплелись, руки гладили влажную кожу. Он положил ее на спину, и их взгляды встретились, когда он начал нежно поглаживать ее сосок. Ей казалось, что она плывет, и желание нарастало в ней с каждым мгновением. Ей нравилось, что он никогда не спешил и доставлял ей неземное удовольствие. «Я пью противозачаточные таблетки, но нужен ли нам презерватив?» Ей не грозило забеременеть в Нью-Йорке, учитывая, что у нее был лишь один бойфренд, да и тот недолго. Она принимала таблетки, чтобы урегулировать свой цикл. Но она не знала, какой была личная жизнь Коула за эти 6 лет. «Это ты скажи мне, Дэнни. У меня не было никого после твоего отъезда. Никого». «Никого? Ни одной девицы, которую бы ты подцепил где-нибудь в баре?» Он покачал головой. «Ты говоришь это так, словно это плохо. Я просто удивлена, вот и все. Итак, ты хочешь удивляться или хочешь, чтобы я зажег в тебе огонь?» Она закинула ногу ему на бедро и схватила руками его сильные плечи. «Я хочу огонь». Коул закрыл глаза и вошел в Дэнни. Ее тело было таким знакомым и в то же время так долго недосягаемым. Ему казалось, что он прожил целую жизнь без нее. Она закинула ноги ему на спину, поглаживая его бедра своими щиколотками. Он зарылся пальцами в ее волосы, целуя ее нежные губы. Дэнни приподняла бедра, чтобы он вошел в нее еще глубже. Они двигались в том ритме, который он так хорошо знал, который принадлежал им одним. Он не просто скучал по Дэнни, ему не хватало этой близости, когда ничего больше не имело значения, и весь мир мог быть забыт. Он лишился этого счета, когда потерял ее, или, точнее, оттолкнул ее от себя. Дыхание Дэнни сделалось прерывистым, движения ее бедер более настойчивыми, и он ускорил движение, погружаясь в нее все глубже. Невыносимое напряжение сковывало его живот. Дэнни закрыла глаза и прикусила нижнюю губу. Она выглядела невероятно красивой и сексуальной. Она повернула голову, и он поцеловал ее в шею. Зная, как она любит это, она выгнулась под ним, сильнее надавливая на его спину пятками. Ей не нужно было говорить ему, что она вот-вот достигнет пика. Он чувствовал напряжение внутри нее. И он держался из последних сил, чтобы не кончить раньше, чем она. Ему нужно было многое возместить ей. И он должен был доставить ей незабываемое удовольствие. Дэнни вцепилась в его плечи и сильнее сжала его ногами. И в следующую секунду она будто взорвалась, а он наблюдал за ней, пока его собственный оргазм не стал сотрясать его тело. Он погрузился в нее изо всех последних сил, а потом уронил голову, уткнувшись ей в шею. Дэнни обняла его руками и ногами еще крепче, что-то напевая. Он почти забыл об этой ее привычке. Она всегда напевала после секса. Он так и не знал, почему, и она сама не могла объяснить это, кроме как тем, что она была счастлива. «Это было просто невероятно», — пробормотала она. «Да, Дэнни, невероятно». Он перекатился на бок, а она соскочила с кровати и упорхнула в ванную. Как он любил наблюдать за ней. Он не просто скучал по ней, он изголодался по ней. Она заставляла его чувствовать себя таким живым, таким непобедимым. и этого чувства он был лишен целых 6 лет. Он ни минуты не чувствовал себя так хорошо после ее отъезда. Это означало, что ему нужно определиться, чего он хочет от нее. Они не могли переспать друг с другом, а потом разойтись. Слишком многое было между ними, слишком много было секретов. Сможет ли он заставить ее сказать ему правду о ее сыновьях? Она так долго скрывала это. Дэнни остановилась в дверях ванны и прислонилась к стене. «Мне не хочется говорить этого, чтобы не раскармливать твое эго, но ты выглядишь сногсшибательно в моей постели. Считай, что ты накормила мое эго. Это лучшее из всего, что кто-либо когда-либо говорил мне». Коул со смехом откинул покрывало, приглашая ее вернуться в кровать. «Пожалуйста, присоединяйся ко мне, чтобы тоже выглядеть сногсшибательно». Дэнни взобралась на кровать и нежно поцеловала его в губы. И этот жест послал сигнал прямо вниз его живота. Без сомнения, это будет его самое быстрое восстановление. И, черт возьми, он хотел снова проделать все то, что они только что проделали. Он не был в состоянии ждать. Дэнни просунула ногу между его ног. «О, опять?» Он был так напряжен, что у него голова почти что шла кругом. «Да, и, может быть, еще раз после этого». Дэнни, не колеблясь, оседлала его и начала двигаться. Она наклонилась и крепко поцеловала его в губы, продолжая поддерживать ритм, доводящий его до сумасшествия. Он впился пальцами в ее нежные ягодицы, предчувствуя близкий оргазм. И когда он решил, что больше не в состоянии сдерживаться, Дэнни выкрикнула его имя и зарылась лицом в его шею. Она полностью лежала на нем, и это было ощущение, которое он всегда любил. Она скатилась с него и свернулась калачиком. «Так что ты там говорил о том, что после меня у тебя не было ни одной женщины?» Кол прижал ее к себе, наслаждаясь прикосновением ее шелковой кожи. «Что было бы, если бы у меня были женщины? Ты разозлилась бы?» «Нет, я просто удивлена. Не знаю, как часто ты смотришься в зеркало, но я пытаюсь понять, каким образом так произошло. Что ты не побывал в кроватях всех женщин рояля за эти годы?» Он поцеловал ее в лоб. «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны». Оглядываясь назад, это действительно казалось невозможным, но в то время он не видел нового пути, кроме как оставаться одиноким. Он не хотел втягивать еще одну женщину в свою жизнь. Он был испорченным товаром. Смотрел ли он на женщин и желал ли их? Бесспорно. Но он не видел смысла в том, чтобы связываться с ними. Но с Дэнни все было по-другому. И не только из-за их прошлого, не потому, что он страстно желал ее. Она знала его еще до того, как у него обнаружили опухоль. Она знала его того, прежнего, которым он так хотел бы снова стать. Беда была в том, что она тоже любила его прежнего, а его больше не было. «Я не собиралась быть милой. Я и так знала, что у тебя не было других женщин после того, как ты порвал со мной. Меган рассказывала мне». Он приподнял бровь. «Откуда Меган известны подробности моей личной жизни?» «Ты сам говорил это 1000 раз. Это маленький городок, люди не молчат». Коул глубоко вздохнул. «Может быть, настало время сознаться хоть в этом?» «Да, я солгал тебе, что у меня другая женщина. Мне очень жаль, но у меня были на то причины». Дэнни села и бросила на него взгляд полной ярости. «Я мечтала о нашем совместном будущем, о долгой жизни. Я надеялась состариться вместе с тобой, Коул, а ты отказался от всего этого». Он молчал. Как он мог сказать, что то, о чем она мечтала, он не мог ей дать даже сейчас? «Мы можем забыть о прошлом хотя бы на один день. Не знаю, насколько это возможно, особенно учитывая, что ты не хочешь говорить о нем». Снизу донеслись детские голоса. «Дети вернулись, тебе нужно убираться отсюда как можно скорее». Она стала швырять его вещи. «Угомонись!» Он вылез из постели и начал натягивать на себя свою одежду. «У меня есть отличная причина быть здесь. Но только не в моей постели. Они еще очень маленькие, Коулы, задают множество вопросов. Тебе следует одеться прямо сейчас». Дэнни спешно поправляла кровать, обнаженная. Это было самое лучшее зрелище, но у него не было времени насладиться им. «Черт возьми!» Мальчишеские голоса стали громче, дверь была закрыта, но они могли ворваться в спальню в любую минуту. Дэнни подняла свое платье с пола и направилась в ванную. «Идем сюда», — сказала она громким шепотом. Он послушался, и Дэнни закрыл за ним дверь. Коул застегнул сорочку и огляделся по сторонам. Это было больше похоже на спа. Белый мрамор, пушистые белые полотенца и душевая кабина, которая была даже больше, чем у него. «Сколько человек могут здесь уместиться?» — спросил он, указывая на душевую кабину. Дэнни шлепнула его по руке. «У нас нет времени обсуждать это, просто одевайся скорее». Она сняла махровый халат с крючка на стене, накинула его и завязала пояс. Коул заправил сорочку в брюки, застегнул молнию и пояс. «Могу я теперь выйти отсюда? Я не могу провести весь день в твоей ванной. Конечно, если мы не решим вместе принять душ. Ради этого я перестрою весь свой график». «Почему ты ведешь себя так легкомысленно?» «Просто все это немного смешно, ты не находишь. Ходим на цыпочках, разговариваем шепотом. Мы же взрослые люди». «А ты ничего не знаешь о воспитании детей. Это моя обязанность защитить их от всего подобного». Дэнни приоткрыла дверь в ванную, и они с Колом осторожно высунули головы. «Мама? Мистер Салливан здесь? Мы видели его машину на улице». Эти вопросы сопровождались нетерпеливым стуком в дверь спальни. Дэнни закрыла дверь в ванную. «Видишь, что ты натворил?» «Что? Я отвез тебя домой, в этом нет ничего противозаконного». «Я пойду, отвечу им, а ты оставайся здесь. Я дам тебе знать, когда можно будет выйти». Дэнни вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Коул надел пиджак и привел в порядок волосы. Он надевал ботинки, когда вернулась Дэнни. «Окей, мальчики играют на заднем дворе с Еленой. Ты можешь идти». Она переоделась в купальник. «Я собираюсь присоединиться к ним». «Может быть, я могу пригласить их снова поплавать в моем бассейне?» «Мы поговорим об этом». «Ну хорошо, я лучше пойду». Коул вышел следом за ней из комнаты и начал спускаться по лестнице. «Коул», — позвала его Дэнни, стоявшая наверху, — «мы увидимся во вторник, чтобы поехать в Дуранго-Сити». В первый раз расследование было последним, о чем он думал в этот момент. «Да, я заеду за тобой в 4 часа». «Отлично». Коул только кивнул и направился к выходу. «Отлично» было последним словом, которым он описал бы текущее состояние дел.